Глава 27. Нир принес меня в незнакомую комнату, уложил в постель, потом достал из шкафчика небольшую сумку лекаря. Выдернул пару флаконов, накапал в чашку, долил водой и начал меня поить. Хотя это было непростым делом, я все еще тряслась от смеха, вспоминая лицо Крида и рыжей ведьмы. После 5 или 6 глотка пришло понимание. «Нир!» Я покраснела и хотела закрыть лицо руками, но ведьмак так крепко спеленал меня простыней, что я зря трепыхалась. Ничего страшного не случилось. Рука оборотня успокаивающе коснулась моего лица, и мне снова стало смешно. Я быстро сделала глоток воды, стараясь заглушить приступ необузданного веселья, а мужчина объяснил: «Кто-то в квас веселинку подлил, а вы после бани, вот вас и развезло». Веселинкой называли зелье, которое вызывало у людей нездоровый смех. На оборотней оно действует слабо, да и полузвери по запаху могут определить ингредиенты в любой пище или питье. Так что коварную веселинку они учуяли бы сразу, а мы с Нираной пили сладкий шипучий квас и думали, что всего лишь захмелели. Кто мог такое сотворить? Я уже выпила антидот и теперь наслаждалась тем, что меня обнимают сильные мужские руки. Домовой никогда не будет пакостить своей ведьме, банник любит пошутить, но квас не его вотчина, а человеческих слуг в доме нет, так что не знаю, — нахмурился Нир. Я тоже задумалась, а потом вдруг вспомнила. Кружки, из которых мы пили, берестяные, красивые такие, откуда? Да мама где-то берет, я тут редко бываю, — признался ведьмак. Бывает месяца по 3 на границе. Мы пили только квас, ничего не ели, значит, нужно проверить корчагу и кружки. Держу пари, веселинку добавили в кружки. Почему ты так решила? — удивился оборотень. Корчага была запечатана, ее сама Нирана открывала. А у берестяных кружек деревянное дно. Веселинку же каплями добавляют, а если капнуть чуть-чуть на дерево, зелье впитается и станет незаметным. У зельеваров даже раздел учебника есть о взаимодействии зелий с посудой, напитками и едой. Нир внял моим словам и быстро вышел из комнаты, вернулся мрачный, с кружками в руках. Домовой их уже вымыл, но я чувствую запах, веселинка точно тут была, в кружках, а вот в корчаге обычный квас. «Вымылись перед нами, но пили другой квас», — уточнила я. «Крит малиновый любит», — улыбнулся Нир. «И я с ним пью, хорошо, пот гонит». «А родственница твоя в баню к нам не заглядывала?» «Не знаю, я к себе ушел, Крит тоже, а Малеста, кажется, в мансарду поднялась». «Давай я просто слепок проверю», — вздохнула я, понимая, что ведьмак будет защищать родственницу и подругу детства, если не будет веских доказательств. В ответ мужчина просто протянул мне кружку. С ведьмами в детстве играют в несложную игру, прячут в одной из 5 шкатулок портрет самой ведьмы или ее вещь и просят отыскать, не открывая шкатулок. Потом также прячут уже чужую вещь, пуговицу или монету. Следующий этап игры – отыскать шкатулку со знакомой вещицей в доме или в саду, а иногда и в поле. Такие упражнения учат видеть ауры не только людей, но и предметов, их ментальные отпечатки в полотне мира. Со мной в такие игры играл дед, а когда его не стало, я сама загадывала что-то и тренировалась, словно в память о нем. Когда дар проявился, я быстро освоила умение видеть ауры, искать вещи по отпечатку и находить владельцев забытых или потерянных предметов. Теперь же я искала человека, оставившего отпечатки на красивых резных кружках для кваса. Так, что тут у нас? Яркий отпечаток с примесью темной зелени и тонких серых нитей. Ревность, злобность, неважно. Я провела рукой над кружкой, стирая отпечатки оборотня и свои, выделяя тот кусочек, который сохранился от незнакомого мне человека. «Вот такие цвета есть в ауре того, кто добавил веселинку. Сам посмотришь?» «Сам». Ведьмак нахмурился, взял кружку и вышел. А я прикрыла глаза и обессиленно упала на кровать. Напряжение от выделения отпечатка, зелье, баня, слабая аура – все навалилось в раз, и я уснула, забыв спросить, почему комната, в которую принес меня Нир, не голубая, а зеленая, под цвет его глаз.